У восьмерки нет начала. С того дня прошло уже больше 30 лет, и завтра утром либо я закончу писать эту книгу в качестве губернатора города, либо, если за мою кандидатуру не проголосует большинство, книга останется без последней главы. Но как автор я обязан упомянуть, что тот далекий вечер произошло одно важное событие, которое положило начало моим внутренним и внешним изменениям. Вернувшись домой, я получила долгожданную посылку от своей любимой бабушки. Чтобы вы могли понять и ощутить мою искреннюю радость в тот момент, позволю себе рассказать несколько слов об этой прекрасной женщине, которой, к сожалению, уже давно нет рядом со мной. В тот далекий зимний день я с особым трепетом распаковывала уже 10-ю по счету посылку от нее за последние 10 лет. Этот день был особенно важен для меня, потому что это был день ее рождения. И сегодня, вздрагивая от боли, потери, я могу точно сказать вам одно. С каждым годом, как и вам, я думаю, мне не хватает ее все больше и больше. Хотя, согласитесь, это странно, ведь мы становимся взрослее, и время должно залечивать глубокие раны от потери близких нам людей. Но у меня не получается. Что чем взрослее мы становимся, тем больше вспоминаем о родных. Ведь так? И тоскуем по ним. И тогда мне казалось, что Господь слишком рано забрал ее у меня и всей нашей семьи. Но я осталась по-настоящему благодарна Ему за то, что Он дал мне возможность с ней попрощаться. А это в наше время дорогого стоит. После этого, закрыв глаза, в любой момент моей жизни я с легкостью могла вспомнить наш последний вечер. За день до смерти мы сидели в старой, но по-сказочному уютной гостиной, и, забравшись к ней на колени, я с эмоциями рассказывала ей, как мне казалось, самый страшный секрет моей жизни. А именно, как в тот день я стянула в магазине сахарный леденец, но не посмела его съесть. Поэтому вечером, спрятав этот петушок в папин сапог, я решила у нее спросить совета. Как же мне его теперь вернуть, чтобы продавщица в магазине не догадалась о похищении века? Ну а отец не посадил меня в холодную тюрьму. Если бы я понимала, что это наш последний разговор, то точно бы спросила мудрую бабушку и о другом. Как правильно любить женатого мужчину? Как не сойти с ума от того, что тебя 12 дней держат в холодном подвале? И о главном, непонятном для меня. Как простить предательство самого близкого человека? Да, если бы я знала, что это наш последний вечер, я бы ни за что на свете ее не отпустила. Вы знаете, я бы обняла ее изо всех сил. Прижалась бы к ее теплой груди и сидела бы так до тех пор, пока Боженька не увидел бы, как сильно я ее люблю и как тяжело мне будет жить без нее. И почему-то мне кажется, что он наверняка бы сжалился надо мной и решил бы оставить ее хотя бы еще ненадолго тут. Ведь, как говорила мне бабушка, хорошие люди везде нужны, и Богу тоже там не справиться одному. Но мне было всего 9 лет, и в тот вечер я, к сожалению, не собиралась задавать бабушке непонятные взрослые вопросы. Потому что меня тогда куда сильнее волновал вопрос незаметного возвращения предмета похищения на место преступления, сокращенно ППМП. Спустя столько лет, мне кажется, что бабушка тогда чувствовала, что погибнет на следующий день. Вложив мне в ладошку холодную монету, она мягким и тихим голосом сказала: «Когда пойдешь к продавщице, отдай ей деньги и скажи ей какой-нибудь комплимент. Ты, внученька, даже еще не понимаешь силу доброго слова. Запомни пословицу: ласковое дитя две титьки сосет». В тот вечер мы еще долго говорили о жизни. Я мало что тогда понимала из ее слов, но почему-то очень хорошо их запомнила. И все ее мысли, словно эти посылки, доходили до меня постепенно. С каждым годом их значение открывалось мне все больше. На следующий день после нашего разговора она умерла на операционном столе вследствие врачебной ошибки. Молодой анестезиолог дал ей неправильную дозу лекарства, и она К сожалению, не очнулась после операции. Но, видимо, она предполагала, что ей скоро предстоит уйти из жизни. Иначе как объяснить эти посылки, которые я получала в течение 10 лет, в день ее рождения? И каждый год я с замиранием сердца ждала этот день, так как хорошо осознавала, что они могут перестать приходить. В этот день с утра я всегда с нетерпением и страхом, что почтальон больше не постучится ко мне, приоткрывала дверь квартиры, чтобы услышать звук его шаркающих шагов по бетонной лестнице. Как она смогла организовать этот процесс, для меня до сих пор остается большой загадкой. Впрочем, знаете, как и вся ее жизнь. В тот зимний вечер я очень бережно, растягивая каждый момент, убирала упаковочную бумагу, в которой была завернута драгоценная посылка. Для меня это было удивительно, так как обычно я даже не развязываю пакеты. Моего терпения, ввиду его полного отсутствия, хватает только на то, чтобы быстро и безжалостно оторвать узелок зубами. Могу сказать, что та же проблема у меня и с крышками. Они никогда не закручиваются в моих руках. Вечно улетают и предательски закатываются под стол. У вас такого не бывает? Нет? Должна заметить, что в этот раз я очень бережно, по-аптекарски, скрупулезно раскрывала хорошо упакованную посылку. Более того, у меня даже не возникло желания тут же разорвать яркую бумагу. Потому что я представляла, с какой любовью бабушка упаковывала эту коробку для меня. Если бы вы были рядом, то тоже бы смогли почувствовать эту любовь. Ее, вы знаете, было видно всем. Она всю свою жизнь очень большое значение придавала нюансам бытия. Я помню, как мне она часто говорила, что роскошная жизнь отличается от бедной только мелочами, которые каждый способен создавать для себя. Для упаковки той посылки была взята обычная крафтовая бумага с бронзовой крошкой. Ленты также были цвета состаренной бронзой и сплетены в одну узкую косичку, на конце которой крепились хрустальные подвески. Я даже посмела предположить, что они были когда-то сняты с ее любимого чешского абажура, который им с матерью удалось каким-то чудом вывести из страны, когда они эмигрировали в Европу. Швы плотной бумаги были аккуратно проклеены, что контрастировало с упаковкой, которую обычно делала я, где зачастую, знаете, скотча было больше, чем бумаги. И в первые несколько лет от ее посылок даже исходил аромат ее любимых духов. Она всегда считала, что у элегантной женщины должен быть свой собственный уникальный аромат. Элегантность — это постоянство в своих предпочтениях. Элегантная женщина очень хорошо знает себя, ее никогда не кидает из стороны в сторону, — говорила она. Мне, когда я начинала с ней спорить, пытаясь ее убедить, что очень скучно пользоваться всю жизнь одним ароматом. Ну, я мечтала, что когда я вырасту, у меня будет большая актерская гримерная с туалетным столиком, заставленная разными духами и баночками с косметикой. Но только сейчас, спустя много лет, я начала понимать значение ее мудрых слов. Потому что куда бы я ни путешествовала, в какую бы страну ни приезжала, везде, где я чувствовала запах лаванды, я невольно вспоминала ее образ. Уже тогда она говорила со мной об имидже элегантной женщины и его силе. Внученька, элегантную женщину всегда ждут. Даже когда ты еще не зашла в комнату, гости, почувствовав аромат твоих духов, должны ждать, что сейчас появишься ты. Так и я. Жду ее до сих пор. Как будто одинокий ребенок, я надеюсь, что она вот-вот зайдет и улыбнется мне нежно, протянув руки для объятий, когда слышу где-то ее запах. И знаете, только со временем я поняла, как недооценивала силу аромата. Конечно, у нее были не одни духи, но запоминающийся аромат лаванды был во многих ее вещах. Например, в саше для одежды, в креме для тела, просто в комнате ее дома. Везде присутствовала душа ее лилового цветка. И что меня окончательно покоряло, у нее был свой секретный рецепт печенья с ароматом лаванды. В этот раз я тоже постаралась принюхаться к заветной коробочке, и мне показалось, что даже спустя 10 лет я слышу ее аромат. Прошло несколько минут кропотливого труда, и я, как распаковщик посылок, Ну, вы поняли, да? 10 минут для меня — это большой срок. Я добралась до восхитительной деревянной шкатулки, внутри которой лежала небольшая карточка, на которой ровным, внушающим доверие красивым почерком было написано: «Внученька, помни, что у тебя могут отобрать все: семью, дом, родину, но элегантность никогда». Она, как никто, понимала значение этих, на первый взгляд, простых слов, так как еще в детстве, после революции, ей с матерью пришлось уехать жить в чужую страну и забыть о том, что когда-то они принадлежали другой истории. Я могу сказать одно: ее мама, как и сама моя бабушка, были очень элегантными женщинами, даже несмотря на то, что большую часть своей жизни они прожили в пугающей бедности. Поэтому меня удивил предмет, который я обнаружила внутри коробки. В следующие несколько мгновений я аккуратно, дрожащими от волнения руками, достала удивительно тонкую фарфоровую пару. А если быть по-пушкински, точнее, изящнейшее слонового цвета блюдце и небольшую, совсем хрупкую чашку для кофе. Вся эта красота просто по-варварски диссонировала с облупившейся зеленой краской на стенах моей небольшой комнаты. Красивый рисунок, нанесенный, видимо, вручную, тонкой кистью на нежную поверхность чаши, ярко отличался от крупного, грубого орнамента советских штор. Даже изящная сахарница, подаренная мне заведующей нашей столовой, теперь смотрелась на фоне этого фарфорового искусства просто алюминиевым ведерком. И, как вы уже, наверное, догадались, в этот день и произошел долгожданный переворот в моем сознании. Я помню, как подошла к старому зеркалу, из которого на меня смотрела мужеподобная девушка с короткой солдатской стрижкой под ноль, державшая в неухоженных, еще не отошедших от мороза красных руках, изящную, светящуюся белым светом фарфоровую чашку. Удивительно, что самой красивой тогда частью своего тела я считала свои рельефные бицепсы, которые мне достались в наследство от моего армейского периода, и на фоне которой такой хрупкой казалась эта кофейная пара. Как говорила бабушка, нельзя изменить за один день жизнь, но одна мысль, пришедшая в этот день, способна изменить всю твою жизнь. Неожиданно я осознала всю злополучную серость своего никчемного существования и ощутила острое желание немедленно изменить все вокруг меня. Но только вдохновившись этой неожиданной для меня идеей и взлетев, словно окрылённая, я остро ощутила, как будто кто-то обрезал мне невидимые нити марионетки, что со всеми своими мечтами я стремительно падаю вниз, на землю. Знаете, я осознала, что чтобы поменять мир вокруг себя, а именно эту убогую комнату, облупившиеся зеленые стены, старые железные кровати, замазанные толстым слоем краски советские розетки, заклеенные мыльной бумагой рамы старых окон, сдувшийся линолеум на полу, старую развалившуюся мебель, лежавшую на пороге сапоги без молнии, нужно начать с себя, да. Возможно, я в действительности была чьей-то марионеткой, так как буквально несколько минут спустя, как будто прочитав чей-то сценарий, я поняла, что мне следует делать дальше. Споткнувшись о старые тапочки, я побежала к кровати, схватила все тот же небольшой кусок бумаги, на котором было написано послание, и аккуратно, сломанным карандашом, почти царапая, на бумаге написала три слова: прилагательное, существительное и место. Любимый народом губернатор города Н. России. Что это было? Моя глупая мечта или серьезная цель? Ведь говорят, если мечту написать на бумаге, она становится целью. Но тогда остается вопрос: почему именно губернатор? Почему не экономист, на которого я училась? Почему сразу не президент? Ну, честно, я не знаю. Но что этот небольшой кусочек бумаги стал для меня путеводной звездой в моей жизни, вот это я знаю точно. Возможно, это тогда казавшаяся безумная мысль появилась у меня благодаря прочитанной накануне книге название и автора, которую я, к сожалению, так и не знаю, потому что нашла ее на пустом сиденье в электричке, уже оставленную хозяином, без первых страниц и обложки. Но так читать было, помню, даже интереснее. Знаете, словно попадаешь на сцену театра в самый разгар постановки, еще не познакомившись с характерами героев и необычной судьбой и личными мотивами. Ты словно сам режиссер, каждую секунду определяешь дальнейшее развитие событий. Если коротко, то суть книги была в том, что если каждый день делать хотя бы одно телодвижение к своей цели, то ты обязательно ее достигнешь. И этот незамысловатый посыл чувствовался даже между строк. А как я уже сказала, отсутствие обложки и первых страниц книги дарило необъяснимое чувство свободы. Я словно смотрела фильм, на который попала совсем случайно, зайцем, пройдя незамеченной мимо билетерши, сразу на середину сеанса. И тут же стала невольным свидетелем самой важной сцены в судьбе главного героя. Все события происходили в гримерке заброшенного поселкового театра, который уже давно использовался административными службами под игорный клуб. И прочитав первые строки обезглавленной книги, я тут же, словно на экране, увидела щуплого молодого милиционера, который по пьяни, сидя на ящике из-под мандаринов с новогодним мишурой на голове, заключил пари со своими коллегами на ящик импортного шампанского, что станет президентом страны. Самое важное, он спорил с ними, словно, знаете, сам с собой. И после этого, на первый взгляд необдуманного пари, он пообещал себе делать хотя бы один, но крошечный шаг по направлению к своей безумной, по мнению его коллег, цели. Для него стало важным и знаковым, что следующий день он начал с того, что подробно расписал каждый шаг плана на первый месяц. Первый день он пошел в библиотеку и нашел все важные книги об истории, так как посчитал, что будущий президент должен знать прошлое своей страны. Затем он записался на курсы к своему другу, который преподавал этикет в Институте журналистики, потому что верил, что он, как первое лицо страны, обязан быть примером для своего любимого народа. Также, придя домой к матери, которая была прекрасной учительницей русского языка у него в школе, растрогала ее наконец, до слез тем, что попросил ее написать вместе с ним диктант. Так как он впервые в жизни осознал, какую важную миссию выполняла его мама в тот момент, когда находила его сбежавшего с ее урока в курилке и тащила за ухо назад в класс. И так каждый день. Он отучился на юрфаке, чтобы знать законы своей страны, затем вступил в партию, чтобы поменять недействующие законы, которые изучил в университете, защитил докторскую, чтобы понять, как устроено образование и чему учат наших детей. Позже он открыл небольшой бизнес, чтобы также увидеть, как устроена коммерция и каким образом может выжить среднестатистический предприниматель в его стране. Он даже решил не пить рекламирующиеся по телевизору лекарства, когда простыл, чтобы попасть в больницу и изнутри своими глазами увидеть, как работает система здравоохранения. И так, не пропуская ни одного дня, он делал что-то полезное для своей страны, президентом которой собирался стать в ближайшие 5 лет. Знаете, я пообещала себе дописать книгу этого не большого человека. И в скором времени вы ее, наверное, прочтете. Но пока хочу рассказать про очень важный ритуал, который позже стала совершать перед сном и я. Засыпая, этот персонаж обязательно спрашивал себя, что полезного он сделал сегодня, чтобы хоть на шаг оказаться ближе к своей вершине. И знаете, самое важное, чему он меня научил, это получать удовольствие от самого процесса, а не от достигнутой цели. День первый. 3 слова. Сейчас в аудиокниге я буду давать задания. Я попрошу вас взять небольшой кусочек бумаги. Кстати, хорошо подойдут стикеры, тем более они нам пригодятся в следующих заданиях. И напишите на нем 3 слова. Прилагательное, существительное и место. Именно как вы себя видите и кем мечтаете стать через 5 лет. Давайте я попробую еще раз уточнить условия задания. Прилагательное должно быть максимально четко определять вашу цель. Вариант, знаете, наподобие лучше или самый лучший не подойдет. так как сразу напрашивается вопрос, относительно кого и чего вы предполагаете стать лучше. Я прошу вас, выбирайте более точный вариант, например, входящим в список ведущих международных журналистов BBC. Да, в этом варианте получилось 3 слова и прилагательных несколько, но зато вы точно понимаете, каким специалистом вы хотите стать. Второе. Существительное должно быть словом, определяющим вашу цель. Например, директор компании или преподаватель в школе, владелец салона цветов, президент и так далее. Третье. Место. Тут напишите, где именно и в каком месте вы собираетесь забраться на вершину своей карьеры. Это будет город Самара, Москва или в целом Россия, Франция, Израиль, а может быть весь мир. Четвертое. Ну и самое главное условие — слушать дальше книгу нельзя. Договорились, если вы не выполнили это задание. Пятое. Когда напишете, а, кстати, этот процесс может занять довольно долгое время, приклейте листок на видное место и оставьте его пока там. Мы с вами к нему обязательно вернемся чуть позже. Я помню, что просидела еще некоторое время, просто держа этот небольшой кусочек бумаги в руках. И, возможно, я бы еще долго пребывала в этой параллельной реальности, если бы не голодный кот соседки, который с невозмутимой мордой забрался на меня, сделал на моих коленях тренировочных 3 круга и, усевшись поудобнее, начал месить своими лапами мой новый свитер. И, знаете, все бы ничего, если бы в этот его медитационный момент он методично не вонзал свои острые ногти в мой пока еще не сформировавшийся пресс. Скинув узурпатора с колен, ну, должна признаться, я не очень в то время любила котов, я соскочила с кресла и решила, что приклею эту записку к большому зеркалу в ванной. И так минимум 2 раза в день, утром и вечером, буду видеть свое послание себе. Я помню, что у меня было такое ощущение, что я совершила подвиг века. Знаете, другими словами, я наконец-то сделала то, на что давно не решалась. Словом, села на обещанную самой же себе диету. Поставив чашку обратно на стол, я зашла в ванную, которую, признаться честно, в то время ненавидела всей душой. С самого начала я глубоко не взлюбила ее за то, что даже боялась в ней, знаете, закрыть глаза, чтобы умыться. Так жутко на меня действовали те покрытые плесенью стены. И если бы вы, знаете, были художником-импрессионистом, то, взглянув на комнату, я уверена, вы бы точно обратили внимание на некоторые вещи, которые сильно выделялись на фоне убогой окружающей обстановки. До сих пор часто вспоминаю ту студенческую комнату. Выбирая сейчас отель для поездки или отпуска, я первым делом, знаете, обращаю внимание на ванную. И именно поэтому меня больше не пугает бедность. Та ядовитая зеленая ванна с облезшими и покрытыми плесенью стенами, ржавшими и вечно капающим краном, навсегда вселила в меня уверенность, что если я смогла выбраться из таких условий, то выживу и встану на ноги в любой ситуации. Тем более у меня были свои поплавки элегантности, которые я получала от бабушки каждый год. Таким волшебным и чудодейственным поплавком ванной было зеркальце, например, ручной работы, настолько яркое, красивое, роскошное, что преображало всю ее тоскливую, убогую обстановку. Если бы вы прошлись по моим немногочисленным квадратным метрам, то с легкостью, словно в компьютерном квесте, обнаружили бы оставленные 8 поплавков. Именно так я и назвала их, потому что они мне позволяли удержаться на плаву даже в самый сильный шторм проблем и испытаний. И часто спасали от внезапно накатывающихся депрессивных мыслей. Так, зайдя в прихожую, среди старых потрёпанных вещей и изношенной обуви вы бы наверняка заметили изящный британский зонт-трость, который я получила на 3-ю годовщину нашей с бабушкой разлуки. Будь вы наблюдательным человеком, тут же бы заметили тонкие замшевые перчатки и причудливую шляпу, которую я очень редко надевала, так как она пока сильно диссонировала со всеми вещами моего серого гардероба. Но я тогда точно знала, что наступит день, когда я буду блистать в ней. Если вы еще не устали от описания, то я хотела бы пригласить вас пройти в мою 12-метровую комнату, где наверняка бы ваш взгляд упал на тончайше выполненную серебряную рамку с фотографией, на которой были запечатлены мы с бабушкой, когда мне было 5 лет. Эта рамка очень скромно стояла на обветшалом деревянном подоконнике среди многочисленных горшков с еле подававшими признаками жизни цветами. Там же стояла красивая ручной работы леечка. Ну, безработная. К сожалению, видимо, из-за моей огненной энергетики цветы у меня долго не жили. Но эта бабушкина лейка каким-то волшебным образом служила мне напоминанием, что нужно хотя бы изредка, но поливать цветы. И должна заметить, что она не раз спасала им жизнь. В ящике старого стола, который одновременно служил мне обеденным и рабочим местом, я хранила дорогой ручной работы дневник для записи, полученный мною в подарок на 7-й год после ее смерти. Края его страниц были проклеены серебряной бумагой, а на обложке теми же серебряными буквами было написано мое полное имя. Но почему-то я не смела в нем писать до тех пор, пока не получила следующие посылки, соответствующую ему ручку в виде роскошного пера. День 2. Поплавки элегантности. Сейчас будет задание. Напишите свои поплавки элегантности. Но давайте я сначала поясню еще раз, что это такое. Мы с вами привыкли думать, что элегантность прочно связана с роскошью и достатком. Ведь так? Мы уверены, что невозможно оставаться элегантной, когда живешь в маленькой однокомнатной квартире с большим количеством бытовых проблем и забот. Что невозможно думать о манерах, когда, допустим, дети перевернули вверх дном весь дом, или соседи привычно забыли о приличиях или там, доброжелательности. Что нет времени выложить манную кашу в изящные пиалочки и заниматься сервировкой стола, когда еще нужно убрать весь дом, приготовить вкусный обед, постирать, погладить белье и выполнить множество других важных дел по дому. Мы часто уверены в том, что неудобно ходить по малогабаритной квартире в элегантной домашней одежде, так как тот, кто ее придумал, явно не готовил сам ужин и не мыл грязную посуду. Более того, мы думаем, что друзья или некоторые члены нашей семьи начнут подсмеиваться над нами, над нашей новой привычкой элегантно одеваться дома, и тем самым быстро отобьют у нас желание наряжаться для самих себя. Знаете, если вы считаете, что элегантность зависит от возраста, достатка, семейного положения и фигуры, то давайте представим себя. Как некоторым аристократам, которым пришлось покинуть свои родные гнезда, оставить все богатство и роскошь, чтобы бежать из страны, удавалось сохранить элегантность бытия, даже если всю оставшуюся жизнь они ютились в однокомнатной каморке и работали прислугой. Мне посчастливилось познакомиться с одной такой восхитительной женщиной, и я чуть позже расскажу вам о ней. Но даже если бы вы не были с ней знакомы и ничего бы не знали о ее прошлом, то вы бы невооруженным глазом распознали в ней аристократическую кровь. Ее умение держаться на людях, ровная осанка, несуетливая походка, негромкая размеренная речь и изящные жесты говорили о ее истинном происхождении даже под множеством слоев небогатого одеяния. Приоткрывая занавес ее семейной истории, я скажу, что ей пришлось уехать жить в Лондон, и многие из вас наверняка посчитают это подарком судьбы. Но она искренне недолюбливала дождь. И как-то после обеда за чашкой ароматного чая она поведала мне, что помогло ей удержаться на плаву и не утонуть в океане проблем и разочарования. Как вы уже догадываетесь, мы говорили о поплавках элегантности. Убегая из своего дома, она смогла прихватить с собой только 7 любимых предметов, без которой и казалась невозможной дальнейшая жизнь. Эти предметы должны были быть совсем небольшими, чтобы уместиться в негабаритный ручной чемодан. Теперь я хочу попросить и вас взять чистый лист бумаги и написать 7 предметов, которые вам помогут в жизни не забыть про элегантность. даже если судьбой вам будет уготовано жить в непростых условиях, какими многие считают, допустим, однокомнатную квартиру, однушку. Вот что взяла с собой она. Первое. Зонт-трость. Второе. Флакон духов. Третье. Несколько серебряных столовых приборов и чайную пару. Четвертое. Шелковую простыню и наволочку. Пятое. Пеньюар. Шестое. Мундштук для сигары. Седьмое. Тапочки. Как она объясняла, зонт позволил ей смириться с дождливой погодой Лондона и спустя некоторое время по-настоящему его полюбить. Я даже начала читать газеты, чтобы знать, какую погоду обещают. «Так мне хотелось выгулить мой прелестный зонтик», — говорила она, смеясь. Остальные шесть предметов помогли ей не захандрить, а порой даже спастись от глубокой депрессии в тот период жизни, когда приходилось думать о еде и теплой одежде, ночуя в небольшой комнатушке на прохудившемся чердаке. Я стелила на кушетку свою много раз уже постиранную шелковую простыню, надевала пеньюар и наливала ароматный чай в фарфоровую чашку и понимала, я не утону. Ни за что на свете. Я буду плыть дальше и точно доплыву до своего берега счастья. Вот и вы, напишите сейчас 7 вещей, которые помогут вам не забыть про себя. Пусть они станут вашими поплавками. Это могут быть предметы, которые у вас уже есть, или те, о которых вы давно мечтаете, но никак не решитесь приобрести. Купите их и создайте свои особенные ритуалы, которые помогут вам восстановить душевное равновесие в непростой период вашей жизни. Пусть никто и никогда не сможет вас сбить с ног или заронить зерно сомнения вашей уникальности. Все вещи, подаренные бабушкой, пока сильно диссонировали с моим спартанским образом жизни. Да и со мной. Даже внимательно рассматривая фотографию, на которой мы были запечатлены с бабушкой, вы бы вряд ли догадались, что мы близкие родственники. Скорее всего, я своей мальчишеской позой и непрезентабельно внешним обликом дворового забияки больше походила на разносчика газет, чем, между прочим, в том возрасте и промышляла. Правда, об этом знала только моя бабушка, так как она была настоящим хранителем детских тайн. Отец же, напротив, никогда не позволил бы мне ходить одной по улицам, и тем более уж подрабатывать таким неподобающим для юной леди образом. Еще больше он расстроился бы от того, что мой маленький бизнес приносил такую же мизерную прибыль. И только бабушка смогла поставить меня на ноги и сделать из меня предпринимателя года. Она посоветовала мне выучить вежливые формы обращения и полные имена тех, кому мне приходилось обращаться, продавая ежедневные газеты. И так как в нашем районе жили весьма уважаемые персоны, судья, доктор академических наук, доцент, люди науки и искусства, этот совет мне очень сильно пригодился. Вы только представьте, как к достопочтенному судье подбегала маленькая белокурая девочка и обращалась к нему. «Многоуважаемый господин судья!» Пауза. «Мистер Аус», что на эстонском обозначало «честный» и было полной противоположностью его сущности. «Как чувствует себя ваш пес? Не желаете ли вы узнать последние городские новости?» В такой момент даже этот человек с его скупым нравом сдавался под натиском неподдельной вежливости и простосердечного обаяния и финансировал мою предпринимательскую деятельность тяжелой серебряной монетой. Так я усвоила великую силу правила обращения к людям и представления людей друг к другу. День третий. Представление человека в обществе — задание. Собравшись с друзьями или членами своей семьи, предложите им поиграть в представление. Можете придумать друг другу разные имена и титулы, особенно если играете с детьми. Проиграйте одну из самых типичных ситуаций, которые часто случаются в нашей жизни. Например, знакомство на дне рождения. Для этого задания вам потребуется 3 человека, включая вас. Представьте, что у вас юбилей, на который вы пригласили своих друзей, и многие из которых не знакомы с друг с другом, так как встретились вам на разных этапах вашего жизненного пути. Пусть, например, ваш муж, сын или друг побудут вашим одноклассником, с которым вы 10 лет просидели за одной партой, и который сейчас, к зависти всех одноклассников, занимает высокий пост в банке. а ваша подруга, мама, сестра или дочь пусть побудут вашей приятельницей, с которой вы познакомились на уроках танца. Как вы представите их друг другу? Вот тут поставьте на паузу аудиокнигу и выполните это задание пока без моих подсказок. Ну как, попробовали? Хорошо, а теперь давайте проверим себя. Особенно обратите внимание на то, как вы представляете своих друзей, которые занимают высокое положение в обществе. Если ваш друг банкир, обязательно сообщите эту «полезную» в кавычках информацию общественности. Узнают, с кем вы встречались. С гордостью назовите его должность и продемонстрируйте недавно подаренный им подарок. Если ваш друг ортодонт, продемонстрируйте гостям свою новую красивую улыбку и сообщите, что это королевская улыбка, заслуга вашего друга. Вручите всем гостям его бизнес-карточку, он обязательно оценит этот маркетинговый ход для привлечения новых клиентов. Однако, если ваш друг сантехник, все гости должны знать, что у него золотые руки. Всегда наготове держите пару историй, как он спас утопающих соседей, достал кошку с дерева. Люди должны знать лицо своих героев. Как вы понимаете, это были правила наоборот. Благодаря такому правильному представлению, опять же, в кавычках, ваши друзья проведут незабываемый, конечно, вечер. Ну что, банкир будет весь вечер выдавать всем кредиты и одобрять ипотеку, да? Ортодонт вообще счастливчик. Каждая красотка обязательно захочет с ним познакомиться и продемонстрировать свои зубы, чтобы узнать, какие брекеты ей лучше подойдут, внутренние или внешние. Ну, а сантехник будет вообще звездой вечера, популярности которому позавидуют даже банкир и ортодонт. Как вы понимаете, все эти истории взяты из жизни. Надеюсь, вы поняли, что это были советы из рубрики «Всё наоборот». Про этикет. Как представлять людей в обществе. На самом деле, на светском мероприятии своих друзей и принцев представляют, рассказывая гостям об их хобби, талантах, достижениях и никогда не говорят о их работе и занимаемой должности. В нашем случае, если мы пришли на день рождения, это должно выглядеть примерно так. Важно понимать, что момент представления — это не игра в теннис. Знаете, как обычно делают: Маша — это Саша, Саша — это Маша. В светском обществе важно уметь представлять своих друзей и, главное, научиться получать от этого процесса удовольствие, а не комкать его, называя только имена гостей. Итак, первое. По правилам светского этикета, внимание должно быть направлено на женщину. То есть вы всегда женщине представляете мужчину. Чтобы легко это запомнить, начинайте любое представление с имени женщины. Например, «Ирина, я хотела бы тебя познакомить с Александром». И тут важный момент. Обязательно расскажите немного о вашем друге. Но ни в коем случае не говорите, что он банкир. Например, «Ирина, хочу тебя познакомить с моим старым другом Александром. Мы сидели с ним за одной партой в университете. И уже тогда на лекциях по химии он смело брал в руки любые колбочки, чем приводил всех в восторг, и благодаря чему, возможно, скоро станет лауреатом Нобелевской премии. Александр, позволь тебе представить мою давнюю подругу Ирину. Мы вместе ходим в танцевальный клуб, и если тебе бы посчастливилось хоть раз увидеть ее танго, то Аргентина стала бы твоим любимым местом жительства. И что произойдет? Даже если вы уйдете, им будет о чем поговорить. Ну а если вы переживаете, что не представили его как банкира, не стоит. Какая-нибудь «сорока» в кавычках обязательно донесет о его статусе и положении, зато вы в этот момент будете выглядеть как самая скромная и элегантная девушка, которая не кичится влиятельными друзьями.